Настроение у Синтии было ну очень хорошее. Ну я ее очень хорошо понимаю, сам был доволен, как слон. Все же мы, можно сказать, самый крутой и вкусный во многих планах данж захапали себе в единоличное пользование. Синтия, пока готовился ужин, успела еще раз поменять планы насчет постамента. Теперь, если получится его передвинуть, то она поставит его на площадке рядом с тем данжем. Ну и запрограммировать хочет так, чтобы пускала и выпускала поле щита только нас. О том, как именно это реализовать, она тоже думала. Пароли и предметы отбросила сразу, а вот вариант – свободный вход и выход всем, кто дотронулся до постамента в момент активации, стоило попробовать. В общем, состояние у нее было крайне возбужденное, а страдал, точнее, качал волю я. Она, кстати, как и другие статы, немного приподнялись. Все же не зря я, когда кого-то лечил остатки зелий, которые остались в флаконе, сливал, а после употреблял. Сейчас мой статус выглядел уже не так убого, как был в самом начале. Статус. Имя. Алекс. Уровень 5. Раса. Человек. Ранг. Обычный. Класс. Отсутствует. Титулы. Отсутствуют. Основные характеристики. Сила. 2,1. Скорость. 1,9. Выносливость. 2,2. Живучесть. 1,9. Воля. 5,7. Дух. 6,2. Дополнительные характеристики. Отсутствуют. Дополнительные параметры. Резерв энергии. 51 час 51 минута 16. Хранилище душ. 2/5. Способности. 1. Душилов. Ур. 1. 2. 3. 4. 5. Системные навыки. Захват души. Ур. 1. Перенос в хранилище душ. Ур. 1. Свободные очки характеристик. 12. Свободные очки навыков. 4. Свободные очки способностей. 1. Да. Воля прокачалась конкретно, мне уже можно идти в монахи записываться, но сдерживаться с каждым днем, становится все сложнее и сложнее. И мало мне было Синтии, теперь еще помело старается потискать меня на зло Синтии, да и Маргарита к этой веселой, смотря для кого, игре присоединилась. Лучше бы в карты играли, на раздевание. Вообще у нас как-то странно все с личной жизнью. По факту этой самой личной жизнью обзавелся только Робби, у него девушка на Крабовом берегу и походу настроен серьезно, по крайней мере такие слухи доходили. Да и сам слышал, как он у Синтии интересовался на предмет изменения маршрута так, чтобы мимо ювелирного пройти, а после немного потратить запас камней. Реми же ушел во все тяжкие, и что на Крабовом берегу, что в Нью-Арке, отрывался на полную катушку, не пропуская ни одной юбки. Хира, вот тут хрен поймешь. Я о культуре не по ней, только по аниме, манге и фильмах про самураев и нескольких передачах, одна из которых кулинарная, знаю, а это не самый надежный источник. Так что понять, чего у него творится в голове, не берусь, но интереса, что к нашим, что к каким-то другим девушкам, за ним не заметил, к парням, слава всем богам, тоже. Ганс, ну тут тоже не очень понятно. Народ периодически его с Синтией семейной парой называет, но вот спит Синтия со мной. Хнык-хнык, вот только то и дело, что просто спит, а вот с девчонками, даже думать не хочу. Просто стоит остановиться на том, что пока они никого не нашли, и прикалываются над бедным и несчастным мной. Как и планировалось, следующим утром мы отправились в данж. Перед тем, как начать спуск, пришлось прикончить зомбей, которых, видимо, привлек шум, который мы тут вчера подняли. Спускаться по лазу было не слишком удобно, а подниматься, думаю, будет еще хуже, но ради сохранения тайны можно и потерпеть. Сам данж внутри напоминал, как лабиринт с орками, так и склеп. Хотя на склеп было больше похоже, но виной тому были скелеты, которые подтянулись, стоило нам войти. Вот только в этот раз это были классические скелеты, в истлевших одеждах и с ржавыми мечами и топорами, что разваливались, в буквальном смысле слова, после пары ударов, да и сами скелеты крепостью похвастаться не могли. Разлетались они реально с одного удара. И это не обязательно было заклинание или удар мечом. Хира одного просто пнул, и тот развалился. Хотя чего еще ждать от обычных скелетов первого-второго уровня. Помимо скелетов, которые были нам на три пинка, нас периодически атаковали стайки крыс, численностью по 5-6 особей. Уровни и ранг у них не превышали таковой у скелетов, что встретились раньше. А после была пара слаймов или слизней, у которых вроде, как должен быть иммунитет к рубящим атакам, подохли, стоило Гансу чуть-чуть их потыкать мечом. Хотя у него легендарный меч, да еще и ману вампирит по-страшному, наверное, несчастные тупо от маноистощения загнулись. Но уровень у них пусть и был выше, аж 5-й, но ранг все тот же обычный, а потому опыта с них было, кот наплакал. Самое фиговое, что ничего особого с них взять не удалось, кубы выпадали редко. Тут, видимо, градация по уровню опасности или возможности от этой опасности свалить. В закрытом данже, который еще и не так просто распознать, вероятность выпадения куба – 100%. В нашем мире, а вот хрен его знает, процентов 10, наверное, в открытом это где-то 20-25%, а здесь что-то среднее между открытым и нашим миром. С дополнительной добычей тоже был облом. У скелетов, оружие реально дрянь, и оно в процессе их убиения развалилось, с крыс понятное дело ничего взять. Гильдия Нью-Арка еще не дошла до светлых времен, когда будет за крысиные хвосты платить. Вот у слаймов было ядро, маленькое, с горошину, да и то треснуло из-за того, что Ганс так варварски с ними расправлялся. Вот из-за этого я и обрадовался, но и насторожился, когда посреди коридора, в небольшой нише обнаружился сундук. Больно большой деревянный сундук, обитый полосами железа. Смотришь на такой и понимаешь, ловушка. И не я один так считал. Синтия этот сундук до крови из носа рассматривала, но как и при первом сканировании увидела только то, что там лежат монеты, пара флаконов со слабым лечебным зельем, кинжал и пучок какой-то травы. Вывод, ловушка настолько хитрая, что даже способность мифического ранга, прокачанная до 3-го уровня, не способна ее распознать. Следующим этапом было прощупывание пола, стены, потолка барьером, но это тоже ничего не дало. Впрочем, как и кидание в нишу, и сам сундук крыс. В конечном итоге Реми пальнул в него воздушным тараном. Мы все долго осмотрели на рассыпанные по коридору монеты, какую-то траву, погнутый кинжал и пару лужиц красного цвета. Похоже, это реально был просто сундук с сокровищами. Как-то отстраненно протянул Робби. Мне этот данж не нравится. Какой-то он подозрительный и неправильный. Да тут даже освещение есть. Это да, если в склепе были факелы, но они там скорее декоративную функцию выполняли, чем светили, а у орков свет был, потому что им он самим был нужен. То вот тут светился сам потолок, создавая равномерное освещение. Дальше стало только хуже. Ни одной ловушки. Скелеты, крысы и слаймы попадались малыми группами, сундуки также попадались, и в них реально было добро. Пусть добра там было немного, но как бы халява, так что пусть будет. Но все это было как-то непривычно. Босс с этажа также не вызвал проблем, вот вообще. Это был слайм 10 уровня обычного ранга, и сдох он после 30 секунд, которые Ганс продержал в нем свой меч. С босса выпала карта способности «Водная стрела» необычного ранга. В большом кубе ничего особо интересного не было. Куча медных монет, наборы слабых зелий по 10 штук каждого вида, и меч необычного ранга, а также два камня. На вид самые обычные серые булыжники, в которых аккуратно вырезали символы. На одном была буква «Х», и это, по словам Синтии, был камень телепорта на выход. Кстати, на одном из обелисков был такой символ в самой вершине, и был самым крупным. Я это как-то проглядел. На втором была «Стрелка». Да, самая обычная стрелка. И конечно же это был камень, который должен был нас телепортировать на второй этаж. Обелиски в кругах обнаружились в комнате, путь в которую открылся в стене после смерти босса. Как по мне, этот данж был больше всего похож на игровой. В закрытых, да и в открытых, монстры могли навалиться всей толпой чуть ли не сразу, хотя могли и вести себя по-другому. Этот же был именно игровым. Те же крысы, которых Синтия заметила, даже не думали атаковать, пока мы не пересекли некую черту. Да вообще, какая нормальная крыса бросится на более крупных существ, да еще если их превосходит численно и не загнали в угол. А эти нападали несмотря ни на что. Про такую фигню, как бегство, они тоже не слышали. С одной стороны это было удобно, с другой как-то непривычно. Мы уже привыкли, что может случиться всякое, та же массовая атака крыс в данже, которой проходила Маргарита. Думаю, надо просто принять это как данность, но не расслабляться, ведь неизвестно, что может быть дальше. Хотя небольшая ловушка тут все же была. Вот воспользуемся мы сейчас камнем, который вернет нас ко входу в данж, а к примеру завтра придем и сразу от входа переместимся на второй, а там к туху 80-го левела. И без камня никак не покинуть данж. А значит, надо валить босса, без этого не появится большой куб, в котором будет камень. Ганс предложил камень не использовать, а вернуться ножками, а после подождать, пока первый этаж перезапустится, а после пройти его еще раз и посмотреть, выпадут ли камни еще раз, и уже тогда пробовать соваться на второй. Синтия, пока мы разбирались с лутом, высматривала, что там на втором этаже. Там, по словам Синтии, были в основном козлы, гуманоидные козлы. Ранги и уровни также плавали, но теперь с необычного до особенного уровня с 3 до 5. На этом наше эпическое приключение закончилось и начался нудный, но такой же эпический поход обратно. Пусть в него особо сложного и опасного на первом этаже не было, даже банальных ловушек, но вот его размеры, склеп и лабиринт орков вместе взятые раза в 3 меньше будут. Мы задолбались так, что даже энтузиазм Синтии по поводу исследования постамента безопасной зоны сильно поутих, и она опять сгребла меня в охапку и завалилась спать после завтрака. Да-да, мы проторчали там целые сутки, несмотря, что скорость продвижения была до безобразия высокой, когда мы поняли, что ни ловушек, ни опасных тварей здесь просто нет. Так что все, кроме Хира и Маргариты, которым выпало первое дежурство, готовились спать, а я превозмогать. Глава 31. Эпилог. Утро я встретил очередным повышением воли, а после, выкрутившись из захвата и скинув с себя ножку, умчался в туалет. Это определенно становится проблемой. Надо поговорить с Синтией, пусть хотя бы в верхней одежде спит. Но это позже, сейчас надо приготовить поесть. Поздний обед или скорее ужин прошел, как обычно. Народ вел дискуссии по поводу новых возможностей. Да, когда Синтия рассказала о такой простой вещи, как прямое управление магической энергией, почти все начали с этим экспериментировать. Больше всего успехов пока у Мануэлы. Хотя огонь вроде не та стихия, которая хорошо поддается контролю, но как я понял, она поначалу и не контролировала, а давала больше топлива и задавала направление. Дальше больше, уменьшение количества маны и попытки мысленно воздействовать привели к тому, что она ужала копье и превратила его в стрелу. Как результат, система это засчитала за изучение соответствующего заклинания у ее класса без всякого вложения очков. Теперь у нее есть малая огненная стрела 2 уровня, малый огненный поток вырос до среднего и опять же без вложения очков. Это открывало просто охренеть какие перспективы. Ведь если у тебя есть мана, то в теории ты можешь освоить любое заклинание. Тут главное понять как, а объяснить это может только тот, кто его уже использует. Синтия уже собрала прилично данных и систематизировала их в том ежедневнике, где у нее записаны и теории по системе расположения и появления данжей. У Рими вроде тоже были успехи, но намного скромней. А вот Маргарита походу этой фигней уже давно пользуется. Как сказала Синтия, она на 3 уровне способности делает часть того, что по идее доступно только на 4, и это на голом упорстве и желании. А ведь верно. Я как-то не обратил внимания, что Маргарита выдает больше, чем то, что изначально оглашалось по достижению нового уровня. Точнее, там, как пояснила Синтия, масштаб меньше был, изменение формы барьера подразумевало сферу, полусферу и все такое, но никак не нарастить шипы из одного барьера поверх другого, а уж полеты на барьерах точно не были предусмотрены. Возможно, еще чуть-чуть извратит свою способность и сможет получить титул или еще что. По прошествии суток с момента зачистки первого этажа, Хира смотался туда, проверить, не возродились ли мобы. Но с этим вышел облом. Мобы были мертвее мертвого, и возвращаться к жизни не спешили, даже в зомби не превратились. Но Хира сказал, что процесс разложения там идет намного быстрее, создавалось ощущение, что останки там не сутки лежат, а недели 2 как минимум. Видимо, новые появятся только, когда полностью исчезнут старые. Надо было трупики вынести или сжечь. Синтию такое положение вещей не расстроило, и она предложила пока заняться исследованиями постамента безопасной зоны. На крышу мы выбрались, когда уже начало смеркаться, и скоро вообще должно было стемнеть. Вот только из-за сбитого походом режима, спать никому не хотелось, а темнота помехой не была, у Синтии все же соответствующие умения, над которым она тоже поиздевалась и теперь могла зажечь светляк не только в руке, но и вообще над любой частью своего тела. Сейчас она его над макушкой подвесила. Как же все ухахатывались, когда она в первый раз это продемонстрировала. Со словами: «О, идея!» Она зажгла над головой светляк, точь в точь, как в мультиках, Когда у персонажа случилось просветление, над головой загорелась лампочка. Вот сейчас Синтия с этой лампочкой над головой изучала постамент. Народ поначалу тоже разглядывал постамент, и я тут не исключение, но тот ничего особо волшебного из себя не представлял, даже не светился нигде, а потому быстро надоел. Так что все слонялись по крыше, а после залипли на звезды. Да, без света от огней городов, вид на звезды открывался отпадный. А ведь как-то до этого мы и не видели их, все время с наступлением темноты забивались подальше и старались не отсвечивать и упускали такое потрясное зрелище. От любования звездным небом меня отвлек Ганс, который аки один зверек с севера моей родины подкрался незаметно. «Алекс, надо поговорить». «Ну надо так надо». Стою, жду, внимаю, с глазу на глаз. Через минуту сверления меня взглядом снизошел Вольф. «Не ну если надо с глазу на глаз, так скажи. Я чё телепат, чтобы твои мысли читать? И вообще что он такого хочет обсудить? Тем более наедине. Так, где я накосячить успел? А, наверное, за то, что хотел детишкам из бомж-парка скормить мясо орков, хочет мне высказать. Ну, ладно, признаю, тут я погорячился. Но вроде же свели все в шутку. Хотя может хочет серьезно поговорить, чтобы больше таких шуток не было. Да, сам не знаю, что на меня тогда нашло, что я начал с Гансом спорить и приводить столь бредовые доводы. Так что выволочку действительно заслужил. Следуя за Гансом спустился по лестнице, что вела на крышу на один пролет вниз, где меня уже ждал Вольф, имея вид суровый и серьезный. Ну точно сейчас будет выволочка, и понятно почему наедине, так бы Синтия влезла, и остался бы Ганс крайний и во всем виноватый. Это она хорошо умеет, и веское лидерское слово Ганса против Синтии вообще не катит. «Алекс, у тебя с Синтией ничего быть не может», — резко заявил мне Вольф. «Чё? Он чё, считает, что Синтия и я, и ревнует? Не, приятно, конечно, и было бы в 10 раз приятней, будь это правдой. Можешь не пытаться, я знаю, сколько тебе на самом деле лет. Чё? Как он? Гадаешь, как я узнал? Чё? Он чё мысли читает? Нет, мысли я не читаю. Ага, все вы телепаты хреновы, так говорите. Просто ты слишком предсказуем. Нет, лицо-то ты держать как раз умеешь, но это единственное твое достоинство. Насчет остального, Алексей Кузнецов, немного исковеркал, мое настоящее имя и фамилию выдал Вольф. Можно и так догадаться, даже не имея доступа к личным делам участников слета. Я же был в ступоре, он все это время знал. Но тогда, зачем? Похоже, ты так и не понял. Неудивительно, все же Вольф мысли не читает, ведь я думал совершенно о другом. Ты себя давно в зеркало видел, одарил его взглядом. Ты что, идиот? У нас тут зомби-апокалипсис, как-то недолюбование своим отражением в зеркале, да и если быть честным, ни на что там смотреть. Нет, будь у меня такие же мышцы, как у него, наверное, тоже как он каждое утро перед зеркалом крутился и говорил «яче», то есть «мача». А так, извините, на скелет, я в кабинете биологии насмотрелся. Да, тяжело вздохнул Вольф, всем своим видом показывая, как ему тяжело общаться с низшей формой жизни. Проще будет показать. Тут он достал телефон и начал на нем что-то искать, листая, судя по всему, фотографии, а после сунул мне его под нос. На экране был я, в первый день после конца света. Так, что-то мне это начинает очень не нравиться. Нафига ему моя фотка, а не, предположим, Синтии, когда та переодевалась, да или после сна, там у нее наряд еще тот, хоть сразу на обложку эротического журнала. Но не успел я додумать всякие нехорошие мысли, как Ганс убрал телефон и сделал еще одну фотку меня, и опять сунул мне под нос, а я завис. Нет, в Аполлона я не превратился, но разница до и после была очень заметна. Бледность и болезненная худоба ушли, я даже вроде выше ростом стал и в плечах немного раздался, глаза, ну отсутствие очков уже я и сам заметил, а вот то, что глаза стали как-то ярче, да и волосы погуще. В общем, сейчас я выглядел скорее как низкий, худой, не дистрофик, среднестатистический парень лет 15-16. Бля, я ведь должен был это заметить. Нет, будь я дома, и тут не в зеркалах дело, а в одежде. Мы ее довольно часто меняли, и если отложенный комплект вдруг оказывался мал, я думал, ну ошибся, когда подбирал, возьму другой. Все же одеждой запасались по пустым квартирам, а это вам не салон какой, где можно примерять и подобрать, чтобы сидело как влитое. Тут хватали плюс-минус два размера, Хотя нет, скорее в плюс. Но все равно, вижу, начало доходить. Зелья, которые ты незаметно пил, вылечили твою болезнь и последствия поправили. Он не про это в курсе. Алекс, изменения не заметить было сложно. Ты же темп движения постоянно наращивал, так что твои попытки скрыть изменения в статусе были убогими. У Памелы получше и получалось, пока не подзабыла, что было в прошлый раз и неправильно посчитала после достижения 10 уровня. Чё? А Памела тут при чем? Это я уже решил спросить. Памела тут при чем? Она тоже не все о себе рассказала, можно сказать, что она намного больше важного утаила, чем ты. На самом деле она обычная. Вот как-то сейчас это прозвучало как оскорбление. Но вот только она, можно сказать, переступила через себя, и сейчас почти наравне со всеми, несмотря на то, что изначально отставала, и это отставание с каждым уровнем только росло. Честно, это даже вызывает уважение. Мне вот опять показалось, что пусть он и не сказал вслух, но в отличие от тебя, но это отчетливо прозвучало. Ты же, Алексей, будем честными, на то, чтобы грести все подряд, сгодится любой. Угу, любой, дурак. Договаривай уже. Почему? Почему сейчас? Меня это действительно волновало. Если он знал с самого начала, да и потом это стало более заметно, хотя не думаю, что мои изменения можно отнести к этому. Да, они Ивана видели. Он же раза два здоровей Ганса. Так с чего я должен буду быть не меньше? А да, я же говорил, что он отчим. Но все равно, болезнь пошла, вот и вытянулся на полезном питании. Бля, не о том думаю. Почему он сразу не сказал, не развеял это недоразумение в самом начале? Ведь тогда, я был бы уже мертв. Синтия, к тебе привязалась. У нее был брат, которого звали Алекс, он уже давно умер, а ты ей его напомнил. До того, как это случилось, я не считал, что стоит вмешиваться, а вот после не стал, чтобы не повредить ей, да и как-то все время не до того было. Но, чем дальше, тем ее признанность становится сильнее. Он не дура, и понимает, что ты не ее брат, да и о твоем возрасте скорее всего догадывается, но отрицает, правда уже не так чтобы сильно, и это непозволительно. Она моя половинка, мы созданы друг для друга, мы идеально дополняем друг друга и понимаем с полуслова. Тут Вольф резко выдохнул и успокоился, легкое безумие из взгляда пропало, хотя скорее всего он просто загнал его обратно в глубину, где оно у него всегда и сидело. Знаешь, что самое смешное? И не дожидаясь ответа продолжил. Другие девушки тоже начали тобой интересоваться. Простой по сути психологический эффект, они видят, как к тебе липнет Синтия, и пытаются понять, а что же она в нем такого нашла. Смотрит, и не видит, но видит, как намного более красивая и умная продолжает липнуть к тебе и начинает смотреть и искать еще сильней. Как результат уже появляется заинтересованность, а там глядишь, чтобы не чувствовать себе полными дурами, найду то, что в тебе такого нашла она. Это вообще что? Вот реально, он, что мне, завидует. Нет, такого же не может быть, просто потому что не может. Очень информативно, но чего-то другого я от тебя и не ждал. А теперь, Алексей, мы поступим следующим образом. Для всех мы обсуждали твою нездоровую тягу заготовки и употреблению всякой дряни, а также твое желание взять класс-артефактор. Ага, понятно, страхуется. Вот только нафига. Вскоре, мы либо здесь, либо когда вернемся за Клэр, и как по мне поскорее бы, твоей готовкой только зомби травить. А вот это обидно. Все едят и никто не жаловался. Хотя да, Клэр готовить лучше, но тут ключевое слово лучше, а не у меня выходит отрава. Не согласен. Думаешь, все ели, никто не жаловался, а значит все нормально. Бля, все же телепат. Твою стряпню, да и тебя собственно тоже. Все терпит только из-за Синтии. А вот это уже было больно. Я же Робби жизнь спас, да и тогда у супермаркета всех из-под удара на свое горбу вынес, и с этим вполне мог справиться любой. Не будь меня, они бы назначили дежурного, или просто Синтия не стала бы перенапрягаться. Да и с Робби, просто мне доверили зелье, что было инициативой Синтии, будь они у нее, Хира, да у любого, помощь к Робби подоспела бы даже быстрее. То, что говорит Ганс, неприятно, и оно неприятнее вдвойне из-за того, что это чистая правда. Но все же мы довольно много пережили вместе, а потому планы сильно не меняются либо здесь, либо когда вернемся за Клэр, дотянем тебя до 10 уровня, ты возьмешь океан маны и гейзер маны, а также класс целитель. А когда посетим Нью-Арк, составь компанию Риме, или последуй примеру Робби. С 10 уровнем, такими способностями и классом, ты отлично можешь устроиться в Нью-Арке. А Вольф, все же хороший парень. Да хера с два. Возьму 10 уровень, способности и класс. Это типа мне компенсация, и щедрая, даже слишком щедрая. Вот только, как я буду выглядеть в глазах Синтии и остальных после такого. Пользовался, пока не получил то, чего хотел, а после кинул. А ведь это будет выглядеть именно так. После такого, кем бы меня там Синтия не считала, она меня точно возненавидит. Ведь она столько старалась для меня, а я... Вот только и выбор-то у меня не богатый. Не сделаю, как он говорит, и он все расскажет. Пусть он это не сказал, но это отчетливо читалось между строк. И я уверен, он найдет способ подать эту информацию так, что я буду в глазах всех последней сволочью и неблагодарной скотиной. Думай, голова, думай. Надо как-то выкрутиться. Выход должен быть. Поговорить с Синтией и все рассказать. Она мне доверяет, и как Ганс сказал, привязалась ко мне. Да, точно. Она и сама должна догадываться, из-за изменений, которые произошли. Да, сделаю вид, что сам только эти изменения заметил, что недалеко от правды, меня в них носом ткнули, и понял, что излечился от своей смертельной, да-да именно смертельной, болезни. И вот решил покаяться, так как теперь не помру вот на днях и у меня теперь вся жизнь впереди, а она мне очень дорога и обманывать, хотя не очень то я обманывал, никто не спрашивал сколько мне лет, точно, ведь никто никогда этим не интересовался, вот же Вольф урод, хотел взять мне на понт типа ты всем врал, и если не сделаешь, как я скажу, то все узнают о том, кто ты на самом деле, так-так, значит план тот же, но немного сменим тему разговора. Я все равно хотел поговорить с Синтией насчет ее привычки использовать меня как подушку-обнимашку, вот и поговорю, как и планировал, можно, и даже нужно, чтобы были свидетели, да и мы вообще редко уединяемся, только когда помыться и в туалет, и то не всегда, в общем выскажу что-то типа, Синтия, так больше не может продолжаться, я тут заметил, что излечился от смертельной болезни, и я теперь здоровый 17-летний, да уже даже скоро и 18-летний, парень, и вот так вот находиться в одной постели с такой прекрасной девушкой тяжело. Так что давай останемся друзьями, и будем спать по разным койкам, но можно и продолжить спать в одной, но тогда не только просто спать. Последнее, конечно же, вслух не скажу, но это, думаю, и так будет ясно, и над самой речью надо будет еще поработать. Надеюсь, мы друг друга поняли. Так, держать лицо. Хотя нет, наоборот, сделать скорбную мину и не выдавать своих планов. А теперь обреченно киваем. И да, не вздумай что-нибудь выкинуть, вроде признания в выгодном для тебя свете, а то всякое случается, вспомнить хотя бы беднягу Тома, сука. Вот теперь он мне действительно особых вариантов не оставил. Точнее выбор, то есть, между я делаю, как он сказал, разбиваю сердце Синтии, а уж Ганс точно окажется рядом, чтобы утешить, и становлюсь моральным уродом и сволочью в глазах остальных, но сволочью 10 уровня с двумя крутыми способностями и классом. Либо взбрыкиваю, а потом, Ганс утешает Синтию над моим бездыханным телом. И что-то мне подсказывает способ устроить мне очень несчастный случай, да так, что никто ничего не поймет, он найдет. Да я могу и сейчас случайно на лестнице поскользнуться и свернуть себе шею, или на крыше поскользнуться, или, да... Что-то как-то не очень с планированием собственного убийства. А вот бы Ганса грохнуть, вот только что-то ничего кроме. Ткнуть клыком Василиска ночью пока спит, а после когтем как его там. Приголубить, ничего в голову не приходит. Вот только на несчастный случай это будет походить мало. Мои размышления на тему как бы было хорошо, если бы Вольф откинул копыта. Прервал грохот, как будто что-то упало на крышу, после крики и еще грохот опять крики. Все это заняло какие-то мгновения, я даже толком не успел все осознать, как Ганс уже взлетел по лестнице, на площадку перед выходом на крышу, как нечто, разнося дверной проем, втиснулось туда же и атаковало Вольфа. Оно было похоже на летучую мышь, и на, нет, это было что-то среднее между человеком и летучей мышью, ближе к последней. Первое, что бросилось в глаза, черный цвет кожи. После уже взгляд выцепил длинные пальцы, когти на рукокрыльях и гриву грязно-серых не то волос, не то шерсти на голове и части спины. Остальное тело было ближе к человеку, ну или к гуманоиду, чем к летучей мыши. Но долго рассматривать это не стал, Чуйка орала благим матом: «Вали нахер!» И я был с ней полностью солидарен, так что развернулся и приготовился свалить вниз и переждать. А после можно и забыть влить в Вольфа зелье, или влить не то. Думаю, успею смешать бурду из сока и пищевых красителей и залить это в пустой флакон из-под великого зелья лечения. Но убежать не успел. Не то Ганс тоже счел эту ситуацию идеальной для несчастного случая, не то тварь оказалась слишком крутой, но я почувствовал сильный удар в левое плечо, от которого меня развернуло, и я упал, привалившись спиной к стене. Я успел перевести взгляд на свое плечо и увидел, что из него торчит меч Вольфа. Он пробил мне плечо насквозь, да так, что даже гарда немного вошла в плоть. На меня уже начало накатывать боль от полученной раны, как в меня сверху прилетело тело, оказавшееся Вольфом. И удачно так прилетело, четко нанизавшись на торчавший из меня меч. В этот момент до меня дошло, что прилет меча был ни разу не случайным, но и его инициатором был не Вольф. Когда Ганс осел на пол, потянув меня за собой, ведь мы представляли из себя шашлык на шампуре, смог получше разглядеть тварь. Выглядела она не очень, торс пересекали две очень глубокие раны, и пара подпален, левое крыло было разодрано, а правую ногу оно волокло, так как та болталась на куске кожи и сухожилиях. На морде же красовалась рана, которая лишила тварь глаза, видимо, работа Вольфа. Но несмотря на все эти раны, подыхать она не собиралась и, похоже, даже начала регенерировать. Сейчас тварь медленно, можно сказать вальяжно, спускалась, смотря на меня своим единственным глазом с явным гастрономическим интересом. Под этим взглядом я даже о боли, которую причинял мне воткнутый в плечо меч, забыл и, напрягая все силы, постарался подняться, спихнуть с себя тело Вольфа и бежать. У меня это даже начало получаться, но тут явно заслуга не моих сил, которые я выжимал на полную, а пары колец на силу и выносливость. Но мои попытки были тщетными. Все, на что меня хватило, это приподняться, а тварь уже нависла над нами и примерялась, с кого лучше начать трапезу. Я уже успел помолиться за то, чтобы то, что говорил Майкл, оказалось правдой. Умирать мне очень не хотелось, ведь я только жить начал. Болезнь отступила, выяснилось, что на меня красотки заглядываться начали, и тут это. Но не успел я начать молиться всем новым и старым богам, демонам и макаронному монстру, чтобы те не спаслали мне спасение, как оно явилось само. И у него был голос Маргариты: «Сдохни, тварь!» Одновременно с этим воплем на меня обрушилось давление. Маргарита создала барьер и начала давить им на тварь, которая от резкого удара нанизалась пастью на меч. Вот только выходило так, что барьер давил на тварь, а вот она в свою очередь старалась вынуть из себя меч, и давила лапой на тело Ганса, под которым оказался я. В результате меня вдавило в пол, меч продвинулся еще дальше, входя гардой в тело и разворачивая плечо к хренам собачьим. В этот момент я взвыл и потерял сознание от нахлынувшей боли. Сознание вернулось рывком, по телу гуляла какая-то волна прохлады, которая сильно приглушала боль. Почему именно сильно? Так стоило повернуть голову, как мне предстало очень печальное зрелище, которое из себя представляло мое плечо. Единственным приятным моментом во всем этом было то, что тварь не подавала признаков жизни, как и Вольф. Вот даже не знаю, чьей смерти больше радоваться. Напрягало то, что меня еще никто не спасает, это могло значить, что все серьезно ранены. Да-да-да, и мне нужно срочно всем помочь. Целой рукой выудил из кармашка пояса зелье и влил в себя, второе было вылито на плечо, или то, что от него осталось. Посмотрев на все это, достал еще и пузырек с усилителем воли. Она мне сейчас понадобится в огромных количествах. Не теряя времени, ведь неизвестно, сколько еще я не буду чувствовать боли, уперся целой рукой и согнутыми в коленях ногами в тело Вольфа, а после, выдохнув, резко толкнул. Сука, нахуй, бля. Ощущение того, как рукоять с гардой, которые общими усилиями твари и Маргариты оказались в моем теле, вырвались из него, окончательно превращая плечо в нечто, просто в нечто. Смотреть на него мне было страшно, а эффект от той неизвестной фигни начал сходить на нет, и я чувствовал, что сейчас вырублюсь от испытываемых ощущений. Потому, не теряя времени, вытащил еще исцеляющих зелий, самых мощных, и вылил одно на плечо, а второе выпил. Несмотря на зелье и кольцо-браслет, которое тоже давало регенерацию и не дало мне загнуться от кровопотери, меня сильно шатало, и наверх, где лежала Маргарита, слава богам, подавала пусть и очень слабые, но признаки жизни, я пополз на четвереньках. Маргарита была очень плоха, грудная клетка была просто разворочена. Я вообще не понимал, как она не только осталась жива, но и смогла прикончить тварь. Но удивляться времени у меня не было, нужно было действовать. Первый флакон зелья был вылит на рану, второй я кое-как залил в нее, после чего постарался руками сдвинуть края раны, чтобы та быстрее закрылась. Вот только когда я прижал края, Маргарита захрипела, забулькала кровью изо рта и обмякла. Я же тупо смотрел в ее пустые глаза, держа руки на краях раны, еще пару минут в надежде, что вот сейчас она начнет дышать или моргнет. Только через несколько минут меня отпустило, и я осознал, что ей уже не помочь. Но убиваться времени не было, возможно, остальным тоже требовалась помощь, и пока я тут сижу, они умирают. Вот только все мои усилия оказались напрасными. Стоило выбраться на крышу, как из-за тучи вышла луна и осветила крышу. Тут я замер в ступоре. Все были мертвы. Синтия, она лежала рядом с постаментом, просто сломанная пополам. Наверное, тварь тупо приземлилась на нее. Рядом с ней лежал Робби, у которого не было половины головы. Что и как сделала тварь, было непонятно, но с таким не живут. Чуть поодаль лежало тело Хира, который все еще сжимал свою катану в руке, с разорванной грудной клеткой. Чуть дальше рядом друг с другом лежали Реми и Мануэла с перерезанными глотками. Видимо, они стояли рядом и комбинировали свои способности, а тварь так и полоснула, а может, просто отмахнулась от них лапой, перерезая горло. Тело Помелы лежало у самого края крыши, а вот ее голова, почти у меня под ногами. Тут же был кровавый след, тянущийся с середины крыши. Его оставила Маргарита, которая не умерла сразу, скорее всего прикрывшись барьером, но раны все равно получила серьезные, и даже тогда она не сдалась и прикончила тварь, и спасла меня. Сколько я простоял, тупо пялись, в ночное небо неизвестно. В голове была звенящая пустота, тело штормило от передозировки зелий, которую, судя по всему, немного сглаживал кольцо-браслет. В реальность меня вернуло мигание и писк сообщений от системы. Открыл я их как-то не сильно задумываясь, но вот то, что в них было, заставило мысли вернуться в пустоту моего черепа. Это что вообще за нафиг? Глава 32. Для тех, кто не ждет следующую часть. Это что вообще за нафиг? Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.